Глава четвертая. «Пять минут назад я тут работала», — говорю со злостью, а затем заваливаюсь спиной на дверь, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Когда прихожу в себя, чувствую спиной что-то мягкое и прохладное, а еще шероховатую ладонь, настойчиво поглаживающую меня за руку. Воспоминания случившегося накануне молниеносно проносятся в мыслях, и я распахиваю веки. Яркий свет потолочных лампочек слепит глаза, и я моргаю несколько раз, чтобы стало легче, но зрачкам по-прежнему больно от неестественного цвета лампочек. «Как ты?» «Я хочу, чтобы все это оказалось сном или игрой моего воображения. Слышать участливый голос, пропитанный искренностью, мне больно, потому что я ему не верю. Меня корежит от его мягкого касания к моему плечу. Я дергаюсь, а затем окончательно прихожу в себя и пытаюсь резко подняться». Богдан опускает руки мне на плечи и давит, не предоставляя такой возможности. «Убери руки!» — цыжу сквозь зубы. Я разбита и подавлена. Эмоции от нашей встречи захлестывают меня так сильно, что я не могу их контролировать. «Тебе не стоит вставать так резко», — настаивает он. «Да отпусти ты меня!» — рычу, вырываясь. Богдан убирает руки и демонстративно поднимает их вверх. Я медленно вначале сажусь, а потом и встаю на ноги. В голове все еще мутно, а во рту сухо. Понятия не имею, почему вообще рухнула в обморок. Видимо, сказалось нервное перенапряжение, скопившееся за напряженный рабочий день. «Ты в порядке?» «В порядке», — киваю, сглатывая подступивший горлуком. «Прошу прощения за вторжение». Говорить сухим безэмоциональным тоном сложно, но я стараюсь. Даже легкую полуулыбку из себя выдавливаю и стремлюсь к двери, чтобы побыстрее сбежать. Даже хорошо, что меня уволили. Теперь мы с Богданом точно никогда больше не увидимся. «Лера, погоди!» — летит мне в спину, когда до спасительной двери остается каких-то полметра. «Да?» «Знаю, что как только доберусь домой, держать скопившиеся эмоции не получится. Сейчас же мне нужно изобразить равнодушие к человеку, которого так и не получилось забыть». «Ты та самая Лера, на которую жаловался Иван?» «Откуда я знаю?» – пожимаю плечами. «Имени своего он мне не назвал, а я не запомнила. Да и не важно. До свидания». «Я не знал, что ты здесь работаешь. А я не знала, кто здесь владелец. Мы в расчете». Прощаться снова и продолжать разговор будет глупо, поэтому я просто стою. Хочу отсчитать до 3 секунд паузу и тихо развернуться, чтобы уйти. «Ты можешь работать здесь и дальше. Я скажу Итану, что увольнение отменяется». «Не стоит», — говорю совершенно серьезно. «Я с утра не хотела выходить на работу, но ты же знаешь, какая я ответственная. Пришла. А тут так все сложилось». «Пару минут назад ты пришла мне все высказать». «Была не права». «Прекрати. Я не знал, кого увольняю», — нетерпеливо парирует Богдан. «То есть уволить работника отеля только потому, что тебя попросил друг, нормально?» Пораженно спрашиваю я, а затем, совсем не думая, добавляю. «Ты сильно изменился». «Лера». Богдан потирает переносицу и запускает ладонь в волосы. «Все не так просто, как кажется». «Я и не настаиваю», даю заднюю, понимая, что перешла черту. Сказала то, что не должна была. Умение вовремя прикусить язык бесценно. К своему стыду я им никогда не обладала. И сейчас сдержаться тоже не могла, хотя прекрасно понимаю свою неправоту. Зачем я вообще сказала, что он изменился, даже если это и так? Какая разница? Вряд ли он задумается о том, что поступает не по совести и что-то изменит. «Я прошу тебя остаться. С Иваном я поговорю». Я мотаю головой. «Спасибо, конечно, за предложение, но нет». «Лера, нет, Богдан. Это окончательное решение. Приятно было тебя увидеть и узнать, что все у тебя хорошо. Прошу меня извинить, мне и правда пора». Богдан делает ко мне несколько шагов и протягивает руку, будто хочет коснуться. Я резко отшатываюсь, а мой взгляд почему-то съезжает на его палец, безымянный, на котором должно быть обручальное кольцо, но его там нет.